День шестой, Москва, среда, 27 июня. На вокзале всегда много суеты, толчется масса народа. Выйдя из вагона, Рашников недовольно поморщился. Он был в сапогах и в длинном плаще, словно, несмотря на будний день, собрался ехать на дачу. На платформе дачник огляделся и, поправив кепку, уверенно зашагал по направлению к выходу. Через час он уже был в центре города. Еще час он провел в метро, постоянно меняя станции, переходя с одной линии на другую, и лишь убедившись, что все в порядке, выбрался наверх и, остановившись у первого телефона-автомата, набрал нужный ему номер. «Слушаю», — ответил уже знакомый голос. «Добрый день», — приветливо поздоровался Рашников. На другом конце наступило молчание. Ожидавший с самого утра его звонка генерал, тем не менее, нервничал. Он уже знал, что случилось в Твери. Знал о том, что ликвидатор приступил к работе, и теперь никто и ничто не могло его остановить. Это была машина, уже получившая команду и бесстрастно выполнявшая заказ оператора. С той лишь разницей, что выключить эту машину уже было нельзя. Можно было только уничтожить. Кирилл Сергеевич знал об убийстве майора Аримова. Он с ужасом ожидал известия о смерти своего друга, полковника Кулакова, но убийца, очевидно, чего-то выжидал. А гибель Аримова списали на бандитов-глухаря, которых начали безжалостно отстреливать по всей области. Генерал почувствовал, что его молчание затягивается. Кирилл Сергеевич не хотел признаваться даже самому себе, но временами у него появлялось ощущение, что он выпустил из бутылки джина, которого загнать обратно уже не представлялось возможным. Прошло всего 2 дня, и уже был один труп. Ликвидатор работал четко и аккуратно. Генерал боялся этого человека, боялся той легендарной славы, что окружало его имя, имя посла в 70-е годы. Тогда в КГБ всем было хорошо известно, что в случае любой неудачи надеяться можно только на посла. Он всегда подстрахует. Это был идеальный убийца для всех сложных запутанных случаев. Он исправлял ошибки всех остальных, работая точно и без промахов. Все это промелькнуло в голове генерала в считанные секунды, когда он услышал в телефонной трубке голос Рашникова. «Здравствуй», — наконец ответил он. «Ты уже приехал?» «Как договорились. У тебя все в порядке?» «Да-да, конечно», — быстро произнес Кирилл Сергеевич, — «у меня все в порядке». «Я буду тебя ждать через час там, где мы договорились», — напомнил Рашников и положил трубку. Он не любил много говорить по телефону. Профессиональные привычки давали о себе знать. Весь разговор должен был занять не больше минуты, чтобы невозможно было вычислить звонившего и устроить на него облаву. Даже если операторы засекали, откуда он звонил, через минуту посол уже исчезал без следа. А за такое короткое время никакая специальная группа задержания прибыть на место не могла. Генерал убрал свой мобильный телефон, посмотрел на часы. Нужно будет самому взять машину из гаража. Нельзя никому доверять это дело, — подумал он. Ни своему водителю, ни кому бы то ни было другому. Обязательно нужно взять машину. Он вызвал свою секретаршу. «Маша, я уеду и буду через 2 часа. — сообщил он. «Только не опаздывайте», — напомнила она. «Через полтора часа совещания у директора сообщили, что приедет представитель из администрации президента». «Совещание же вечером», — ошеломленно сказал он. «Нет», — возразила секретарша, — «через полтора часа его перенесли. Я уже вам докладывала утром, вы, наверное, не обратили внимания на время». «Черт возьми», — пробормотал генерал. «Скажи, чтобы приготовили для меня машину». «Вызвать водителя?» «Нет, я сам поведу». Она не удивилась. Она знала, что он иногда садился за руль. В их ведомстве не задавали ненужных вопросов. Все понимали, что у генерала, как и у любого офицера спецслужб, могут быть внеслужебные встречи, о которых никто из коллег не должен знать. Генерал посмотрел на часы, как все неудачно получается. Рассерженно подумал он. За полтора часа нужно съездить, отдать деньги и сразу возвращаться, чтобы успеть на это чертово совещание. Как все это не вовремя. С другой стороны, может быть, это и к лучшему. Ему не хотелось задерживаться с послом даже на лишнюю минуту. Он подсознательно боялся этого человека. Когда генерал думал о том, сколько трупов тот оставил за собой, с каким ставшим легендарным хладнокровием делал свою работу, ему становилось не по себе. Так что в глубине души он был рад тому, что можно будет быстро отдать заготовленные деньги и поскорее распрощаться с Рашниковым. В этот момент позвонил директор ФСБ, которого, очевидно, волновало предстоящее совещание. Возможно, новый премьер готовил почву для своего выдвижения в президенты. А может, все было и наоборот. В администрации решили сдать премьера и сделать ставку на его соперника. В любом случае, это совещание должно было продемонстрировать лояльность службы безопасности по отношению к администрации. Директора интересовали различные вопросы, и его заместитель терпеливо отвечал, поглядывая на часы. Разговор занял около 10 минут, и когда генерал наконец положил трубку, он облегченно вздохнул и покинул свой кабинет. Несколько минут спустя он выехал из гаража, сидя за рулем служебного автомобиля. Дорога до нужного ему места заняла ровно 10 минут. Он не торопился, времени в запасе у него было достаточно. Он приехал в свою квартиру, которую купил в центре города для свиданий с девушками, на которых обычно не жалел денег. В молодые годы он не отличался особой настойчивостью и привлекательностью, так что девушки его вниманием не баловали. Но став солидным генералом и богатым человеком, он мог позволить себе вызывать сразу по несколько молодых девиц, которые рады были исполнить любые его желания. Квартира была оборудована сигнализацией. Две сейфовые двери надежно защищали ее от возможных грабителей. В этой квартире он хранил некоторые свои личные вещи. Он огляделся по сторонам, достал пистолет из кобуры, который висел у него с левой стороны, еще раз огляделся, положил обратно оружие и только затем достал ключи и открыл первую дверь. Все было в порядке. Дверь была заперта на замок. Он открыл вторую дверь, вошел в квартиру, захлопнув обе двери. Затем быстро прошел в комнату, на столе стоял чемоданчик. Кирилл Сергеевич почувствовал, что нервничает. Он бросился к чемоданчику и попытался его открыть, но тот не открывался. Замок был с кодом. От волнения генерал забыл шифр, который ему назвал главный заказчик. Он потряс чемоданчик, едва не крикнув от раздражения, и только затем вспомнил шифр. Быстро набрав 3 шестерки, он открыл крышку. Так и есть. 900 тысяч. 90 пачек 100-долларовых купюр. Задыхаясь от счастья, позабыв обо всем на свете, он начал считать деньги, как будто его могли обмануть. 90 пачек. Все точно. Он распечатал одну из них и принялся считать купюры. 1 пачка, 2, 3. Он вдруг остановился и радостно рассмеялся, словно поняв, наконец, что происходит. Затем снова сложил пачки, достал приготовленный пакет и, отсчитав 30 пачек, сложил их туда, прикрыв сверху старыми газетами, которые нашлись на кухне. Посмотрел на часы. Он провел здесь больше 20 минут. Вспомнив о предстоящей встрече с послом, генерал невольно поморщился. Он быстро уложил оставшиеся пачки обратно в чемоданчик. Здесь деньги оставлять нельзя. Он увезет их на дачу. У него есть там тайник. Кирилл Сергеевич оборудовал его давно, несколько лет назад. Он предполагал хранить там кое-какие личные бумаги. О том, что тайник может пригодиться для такого количества денег, генерал и не помышлял. Он еще раз взглянул на чемоданчик и заторопился к выходу. Закрывая дверь, он подумал о Рашникове. Надеюсь, он сделает все как нужно. Забрав пакет с деньгами, генерал в который раз взглянул на часы. До назначенного времени оставалось еще около 10 минут. «Нужно будет передать деньги и поскорее вернуться в управление, чтобы успеть на совещание», — подумал генерал. За 10 минут он должен был доехать до нужного места, но, проезжая через центр, попал в автомобильную пробку. Напрасно он все сигналил, пытаясь вырулить. Этим он только раздражал окружавших водителей. Напрасно он кричал и ругался, доказывая, что опаздывает. Вырвавшись из пробки, только через 15 минут он несся по улицам, уже не обращая внимания на светофоры и правила дорожного движения. Нужно было успеть на встречу с Рашниковым. Нужно было успеть передать деньги. Это было единственное дело, которое он должен был сделать сам, которое он не мог доверить никому и ни при каких обстоятельствах. Можно было не сомневаться, что пунктуально работающий посол все равно убрал бы того человека, которого бы он послал. А вместе с убийствами в Твери и предполагаемой ликвидацией Собникова это могло вызвать и ненужные подозрения. Он опоздал больше, чем на 6 минут. Бросив автомобиль в неположенном месте, не обращая внимания на запрещающий знак, установленный прямо у него над головой, он бросился к станции метро, где его должен был ждать Рашников. На условленном месте того не было. Генерал огляделся вокруг. Никого. От огорчения и злости он едва не зарычал. Неужели он успел уйти? Но почему тогда он не позвонил по мобильному телефону? Сжимая в руке пакет, Кирилл Сергеевич достал свой телефон, проверил. Телефон работал. Странно, что Рашников не позвонил. И в этот момент он услышал у себя за спиной знакомый голос. «Добрый день!» Он вздрогнул, испуганно оглянулся. Генерал забыл об умении Рашникова бесшумно возникать за спиной, словно из-под земли. «Здравствуй!» — нервно сказал Кирилл Сергеевич. «Ты куда пропал?» Он дрожащей рукой включил магнитофон, который был у него в кармане. Он хотел иметь гарантии на случай, если Рашников посчитает, что для обеспечения полной безопасности следует и его самого тоже убрать. «Это ты опоздал!» — ухмыльнулся убийца, протягивая руку. Генерал торопливо отдал ему пакет. «Деньги уже переведены», — быстро сообщил он, доставая из кармана сигареты. «Знаю», — ответил убийца. «Можешь считать, что твой счетчик включился. Ровно через 2 месяца я заберу остальные деньги. Твой заказ будет выполнен». «Как мне тебя найти, если вдруг ты мне понадобишься?» — спросил Кирилл Сергеевич. — По прежнему адресу? — Нет. Каждый понедельник я буду включать свой телефон. Ровно на 5 минут, как сегодня. Если тебе будет что-нибудь нужно, ты мне позвонишь. — Договорились, — выдохнул генерал, доставая зажигалку. — У тебя руки дрожат, — сказал напоследок Рашников. «Нервы тебе лечить нужно, генерал. Иди ты к черту!» «Ладно, до свидания. Прощай!» Рашников повернулся и мгновенно исчез в толпе. Кирилл Сергеевич снова вздрогнул. Это было похоже на мистику. Он щелкнул зажигалкой, закурил сигарету, только теперь обнаружив, что руки действительно дрожат. Он взглянул на часы, до начала совещания оставалось около 20 минут. И зачем только они перенесли его? Неужели это так важно? Он выключил магнитофон в кармане и зашагал к своему автомобилю. Там уже стояли 2 сотрудников милиции, которые терпеливо ждали нарушителя. Они были, очевидно, из патрульной службы, оба были сержантами. «В неположенном месте остановили», — сказал один из них, молодой прыщавый парень с румяной откормленной физиономией. Он весело смотрел на Кирилла Сергеевича. «Извините», — пробормотал генерал. Спорить ему не хотелось. Он попытался открыть дверь, но второй сержант помешал ему. Этот был пониже ростом, чем первый, худой, светловолосый, рано начинающий лысеть, у него были злые, бешеные глаза. Он взглянул на нарушителя. «Тебе говорят, ты нарушил!» — сухо сказал он. «А ты собираешься уезжать!» «Я уже извинился, ребята», — поморщился генерал. «Я здесь по служебной необходимости, у меня важные дела были. Давайте разойдемся по-хорошему». «Ну ты, парень, хам!» — сказал красномордый. «Я тебе скажу, что таких давно не видел. Ты давай плати штраф, интеллигент, а потом можешь проваливать». «А большой штраф?» Он подумал о деньгах, оставшихся в автомобиле. Удостоверение показывать не хотелось. «Да уж кусок! Заплатить придется», — сразу уловил запах денег красномордой. По нынешнему курсу это было около $40. Генерал почувствовал, что начинает нервничать. К тому же времени у него было в обрез. «Пошел ты», — послал он красномордого и, достав ключи, рывком открыл дверь. «Ах ты, сука! Сопротивляться!» — разозлился худощавый сержант. Он больно толкнул генерала в бок, и тот решил, что пора прекращать балаган. «Я генерал ФСБ!» — гневно произнес Кирилл Сергеевич. «Сейчас я позвоню вашему министру». «А я министр связи!» — разухабисто заявил красномордый. «Сейчас обеспечу тебя телефоном», но генерал, уже доставший удостоверение, ткнул его в морду сержанту. Тот читал удостоверение, вытаращив от ужаса глаза и задыхаясь от страха. Второй, поняв, что они нарвались на крупную неприятность, молча отвернулся. Как глупо можно было попасть впросак. «Извините», — дрожащим голосом попросил красномордый. «Фамилии!» — рявкнул Кирилл Сергеевич, обретая обычную уверенность. — Ваше удостоверение! — Простите, товарищ генерал, — попросил второй. — Мы ведь не нарочно, вы действительно нарушили, мы ведь не знали. Генерал действительно хотел выяснить их фамилии и позвонить начальнику городской милиции, но затем подумал, что не стоит горячиться. О маршруте его поездки никто не должен был знать. Кроме того, в салоне автомобиля лежали 600 тысяч долларов. — Ладно, — отмахнулся генерал, — идите к черту. Советую больше не попадаться. Когда он сел в машину и отъехал, оба сержанта переглянулись. Милиционеры стояли, как окаменевшие, не в силах выговорить ни слова. «Повезло», — сказал, немного придя в себя красномордой. «А ты его еще сукой назвал!» «Ладно», — поморщился второй, — «хватит трепаться. Это ты меня сюда позвал? Смотри, нарушитель стоит. Номер нужно было сначала проверить». А то в следующий раз на нашего министра нарвемся и не узнаем. — Это точно, — уныло вздохнул первый. — Их теперь так часто меняют. Кирилл Сергеевич ехал очень быстро. До начала совещания оставалось меньше 20 минут. Ему нужно было еще убрать чемоданчик в сейф, привести себя в порядок и появиться в приемной за несколько минут до начала совещания. Шеф не любил, когда опаздывали. При подъезде к центру снова начали возникать пробки. Он нетерпеливо сигналил, пытался протиснуться вперед, нарушая правила, и даже выскакивал на встречную полосу. Он слишком торопился. Самосвал появился неожиданно, когда генерал в очередной раз выехал на встречную полосу. Он вдруг увидел прямо перед собой огромную надвигающуюся железную массу. Он еще сделал попытку избежать удара, ему удалось развернуть машину, но самосвал неминуемо летел на него и со всей силы врезался точно в бок его автомобиля. Генерал не успел даже почувствовать боли. Так стремительно все произошло. Хрустнули ребра, его тело было раздавлено в считанные доли секунды. Вокруг кричали люди, плакала какая-то истеричная женщина. Растерянный водитель самосвала вылез из машины, не обращая внимания на то, что у него самого лицо было окровавлено. Какая-то бабушка закрывала глаза внуку, которого она держала за руку, а он все вырывался и пытался разглядеть, что произошло. Водитель растерянно повторял все время. Он сам выехал. Он сам. Он сам. Через несколько минут появились автомобили патрульной службы. Еще через несколько минут приехала машина скорой помощи, но пострадавшему уже нечем было помочь. На заднем сиденье лежал дипломат. Один из офицеров достал его и, раскрыв, мрачно процедил. Кто-то из новых русских вез полный чемодан денег, сукин сын, поэтому и спешил. И номера поставил служебные, кивнул его коллега. У них всегда так. За деньги кого хочешь покупают. А машина у него без наворотов, обычная «Волга». Это у них мода теперь такая, сплюнул первый офицер. Демонстрируют, какие они патриоты. Нужно будет деньги оприходовать, а то потом его дружки-адвокаты замотают нас по судам. Офицеры патрульной службы, окружившие машину, никаких действий больше пока не предпринимали, так как ждали представителей ГАИ и прокуратуры. Приехавшие через несколько минут сотрудники ГАИ сообщили, что машина действительно служебная и прикреплена она к ведомству ФСБ. Из контрразведки не сообщали, кому именно была выделена машина, но на всякий случай сообщение о случившемся попало в Московское управление ФСБ. Только через полчаса тело погибшего наконец смогли достать из покореженного автомобиля. Кто-то из сотрудников милиции достал из кармана генерала удостоверение и с ужасом прочел звание и должность погибшего. Как раз в этот момент к месту аварии подъехали сотрудники ФСБ. Они не успели даже забрать удостоверение, как появились сотрудники прокуратуры, и все стоявшие у места аварии люди, следователи, офицеры контрразведки, офицеры милиции, врачи скорой помощи, техники, помогавшие доставать тело из машины, случайные прохожие, обычные зеваки, оказались в курсе того, что погибший генерал ФСБ, и вез он на заднем сиденье своего автомобиля дипломат, в котором было 600 тысяч долларов. К вечеру об этом говорил уже весь город. А потом из кармана генерала достали и магнитофон.